преподобному Феодору Студиту. Святой Феодор при жизни страдал желудком, а после его смерти от его иконы получали исцеление от желудочных болей. Кондакт глаз второй. «Постническое и равноангельское житие твое страдальческими уяснил еси подвиги, и ангелом совсельник богоблаженне явился еси Феодоре. С ними Христу Богу моляся, не престая всех нас». Далее читается молитва «Всем святым и бесплотным небесным силам». Смотри выше. Молитва преподобному. О священная главо, преподобне отче, преблаженне аво Феодоре, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упал еси, и не забуди посещать и чад твоих, моли за ны, отче священный, за дети твоя духовные, яко имея дерзновение к небесному царю. Не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас верою и любовью чтущих тя. Поминай нас, недостойных, у престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитеся. Не мним бытя суща мертва, аще бу телом и приставился еси от нас, но и по смерти жив сы и пребываешь, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякие прелести бесовские и козни дьявольских. Пастырю наш добрый, аще бу и мощей твоих рака пред очима нашима видимо есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со бесплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстоящий, достойно веселиться, ведущий уба тя воистину и по смерти живосуща, тебе припадаем и тебе молимся. Молись о нас всесильному Богу, о пользе душ наших, и спроси нам время на покаяние, да невозбранно преедем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей, и от вечные муки да избавимся, и небесного царствия наследницы, да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и с пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь преподобному, глаз восьмой. В тебе, Отче, известно спасеся еже по образу, приим бо крест последовал еси Христу, идея учил еси презирати уба плоть, приходит бо, прилежати же о души вещи бессмертней. Тем же и со ангелы срадуются, преподобне Феодоре, дух твой. Кондакт преподобному, глаз второй. Чистотою душевною божественне вооружився, и непрестанные молитвы яко копие вручив крепко. Пробол еси бесовские ополчения, Феодоре, отче наш, моли непрестанно о всех нас. Величание преподобному. Ублажаем тя, преподобне отче Феодоре, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.